бойцов, которого мы с Шапошниковым предлагали назначить командующим Брянским фронтом. Но Белова лично не знал Сталин, мог заортачиться. А пока я рассуждал, досоветовался с Борисом Михайловичем, обстановка резко переменилась, Гудериан начал свое стремительное наступление, надо было принимать меры быстрые и решительные. Хватились. Кто сейчас в Москве из фронтовых генералов? Кто способен возглавить сегодня формируемый корпус? Было названо несколько фамилий, но Сталин обратил внимание только на одну — Лелюшенко. «Вызовите товарища Лелюшенко немедленно». Я не удивился. Эта фамилия была знакома Иосифу Виссарионовичу больше других тогда упомянутых. Он слышал ее еще во время гражданской войны, да и в мирное время тоже. Семен Михайлович Буденный, любивший похвастаться своими орлами и конармейцами, не упускал случая сказать о Лелюшенко. Вот, мол, простой парнишка с Дона, 17-летним, вступил добровольно в его буденовскую дивизию, в 8 утра получил коня, шашку, встал в строй, а в 10 утра вместе со всеми помчался в атаку на Беляков под хутором Камышеваха. И себя показал, и жив остался. Так и учились орлы, не слезая с сёдел. Дорос до генеральского звания. Сталин и я столько раз слышали эту историю, что могли бы дословно повторить ее даже с интонациями Семена Михайловича. Из первой конной, значит, свой, значит, надежный. На Финской командовал бригадой, не хуже и не лучше других, но проявил личное мужество. В начале войны с немцами генерал-майор Дмитрий Данилович Лелюшенко возглавил 21-й механизированный корпус, опять же сражался не лучше и не хуже соседей. Как во многих других частях и соединениях, потери были столь велики, что мехкорпус сошел на нет. Его пришлось расформировать. А Лелюшенко отозвали в столицу и назначили заместителем начальника главного автобронетанкового управления Красной Армии и начальником главного управления формирования и укомплектования автобронетанковых войск. Такая должность, что на одном дыхании не произнесешь. Да еще с совершенно конкретным заданием в сжатые сроки сформировать 22 танковые бригады. Срок оказался слишком коротким, но кое-что успели. Последовал вызов к Сталину, из его приемной Лелюшенко вышел командиром 1-го гвардейского стрелкового корпуса, не имея еще реальной силы, но получив боевую задачу остановить Гудериана, не пропустить немецкие танки от Орла на Тулу, командный пункт Мценске. А войск-то всего у Лелюшенко было Ногинский полк подполковника Танасчихина со 150 мотоциклами и одним танком. Такому полку только разведку вести. С ним и отправился Лелюшенко к Орлу, подбирая, вероятно, по пути отступавшие подразделения. Где он находится? И что с ним, я не знал. И сам теперь ехал туда же, в неизвестность. О том, что Лелюшенко жив и действует, я выяснил в Туле, куда прибыл ранним холодным утром. Сразу в обком партии. Опыт идущей войны приучил меня к тому, что самой устойчивой структурой является именно партийный орган, отвечающий практически за все. В Тульском обкоме, конечно, не спали. Дежурил один из секретарей с небольшой группой помощников. Здесь-то мне и сказали, что Лелюшенко проехал через город, в обкоме не появлялся, был только в артиллерийском училище, которое теперь выступило в сторону Орла. Обстановка неясная.